Глава 14. Решаю дать тебе минутку, чтобы отлежаться. За первой минуткой следует еще и еще. На стрелках часов уже больше 10 вечера. Но тело похоже на желе. А голова такая тяжелая, что я совсем не могу поднять ее с подушки и спуститься на ужин. Понимаю, что этим подвожу Людмилу. Но надеюсь, что она как-нибудь выкрутится. В 12 часу я ощущаю жажду, поэтому открываю дверь своей комнаты, беру на кухне бутылку воды и тихо, стараясь не шуметь, возвращаюсь обратно. А потом мне снится сон. В нем все те, кого я потеряла. Бабушка, дедуля, Лерка. В их числе и папа. Увидев его на другом конце цветущей поляны, начинаю бежать, радостно раскинув руки в стороны. Мне так сильно хочется его обнять, уткнуться в любимый шерстяной свитер, который выбирала ему на Новый год, и вдохнуть запах табачного парфюма. В теле такая легкость, кажется, будто я парю над землей. Набираю скорость, замечаю его теплую улыбку. И когда до папы остаются считанные метры, я вижу перед собой черную бездонную яму. Притормозить не успеваю. Только падаю вниз широко раскинутыми руками и кричу, что есть мочи. «Тише, тише!» Я открываю глаза и ничего не вижу. Часто дышу, заливаясь слезами, и крепко держусь руками за подушку, словно она сможет меня удержать. В комнате темно, и видно только мощную фигуру Муратова. Я смаргиваю, пытаясь развидеть его силуэт. Но он никуда не исчезает. Андрей здесь, в моей комнате. Стоит, склонившись над моим лицом, и трогает ладонью вспотевший лоб. «Ты кричала?» «Громко?» «Очень. Все нормально?» Мне просто приснился сон. Там был папа. И я падала. С трудом ворочаю языком, и пока не пойму, успела ли я вынырнуть в реальность. Интересно, который час? Андрей только что приехал? Или вновь уезжает? Последний наш разговор закончился моей истерикой. Я кричала, что ненавижу его, а он пытался прорваться ко мне в комнату. Удивительно, но на данный момент его присутствие меня успокаивает. «Мне нужно уехать на несколько дней, Нина». «Прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас», — отвечает Андрей. «Но для начала я хочу убедиться, что с тобой все нормально». Облизываю пересохшие губы, вновь скручиваясь клубочком. Паника и страх отступают, и меня вновь начинает клонить в сон. Говорить ему о том, что меня мучают тренировочные схватки. Но ведь доктор предупредил, что это норма. Веки свинцовые. Сон плотно захватывает меня своими щупальцами. Возможно, организм постепенно готовится к родам. Мне обязательно понадобятся силы в дальнейшем. «Со мной все нормально, Андрей», — проговариваю заплетающимся языком. «Можешь ехать и ни о чем не беспокоиться». «У тебя есть мой номер. Людмила и Владимир всегда будут находиться в доме». Он говорит что-то еще, но я больше его не слышу. Утром поднимаюсь с постели буквально насильно. Желудок неприятно скручивает, когда я чищу зубы и полощу рот. В зеркальном отображении на меня смотрит измученная девушка с темными кругами под глазами и взъерошенными волосами. Живот слегка подтягивает, но боль легкая и почти неощутимая. Когда я принимаю душ, то перестаю чувствовать ее вовсе. Переодевшись в спортивный костюм, завязываю волосы в хвост. Вчерашнее появление Андрея среди ночи выбило меня из колеи. Мне снился такой бред, что теперь я с трудом могу понять, Муратов тоже был фантомным или нет. «Доброе утро!» Здороваюсь с домработницей, спустившись на первый этаж. «Доброе!» — произносит, гордо вскинув подбородок. «Извините, Людмила, мне правда жаль, что так вышло, но я не нашла в себе сил, чтобы поужинать». «Тебе жаль!» А я работы могу лишиться. Простите. Шутливо протягиваю гласные. «Давайте в наказание я посуду помою». «Еще чего! Лучше завтракать садись!» Она ставит передо мной тарелку с овсянкой и фруктами и уже через 2 минуты оттаивает, переключившись на смешные житейские истории. «Муратов предупредил тебя о своем отъезде?» спрашивает невзначай. Я с трудом проталкиваю в рот кусочек хрустящего тоста. «Значит, Андрей действительно заходил в мою комнату. Он был вполне реальным. Предупредил, что будет отсутствовать несколько дней». «Ага. Срочно собрался среди ночи, вызвал водителя и уехал. Наверное, что-то срочное». «Наверное», — отвечаю, пожимая плечами, стараясь как можно скорее свернуть диалог об Андрее. «Главное, ты рожать не начни, пока его нет», — хохочет Людмила. «Еще рано, до дня Х целых 2 недели. Весь день я почти не выбираюсь из своей комнаты. Смотрю телевизор, листаю социальные сети, разговариваю с мамой. Начало 2-го дня проходит по тому же сценарию. Не могу понять, что не так. Ведь во мне до последнего было столько сил, хоть одобавляй». Тело бросает в жар, а по спине стекают капли пота, когда я думаю о том, что тренировочные схватки становятся все болезненнее. Душ почти не помогает снять сильный тонус, поэтому я возвращаюсь в постель, даже не удосужившись переодеться в ночную сорочку, и кутаюсь в одеяло. «Не торопись, малыш, прошу тебя! Только не сегодня, не в этот день!» «Я боюсь. Откровенно признаюсь себе в том, что боюсь. Всегда мнила себя терпеливой и смелой. Но сейчас хочу отсрочить рождение Илюшки хотя бы на время. Я много читала о родах и даже смотрела несколько роликов на Ютубе. Чужая боль и муки казались мне такими далекими. И вот теперь, оставшись один на один со схватками, я понимаю, что мне чертовски страшно. Настолько, что я готова не двигаться с места часами, лишь бы не родить раньше, чем вернется Муратов. Ближе к вечеру мне удается ненадолго вздремнуть. Просыпаюсь я от того, что чувствую внутри себя странный щелчок. Открываю веки, закусываю нижнюю губу от бессилия и ощущаю, как между ног разливается теплая жидкость. Кажется, началось. В момент, когда я точно понимаю, что буду рожать, беру себя в руки и, сменив одежду, иду искать Людмилу. Она занимается домашними цветами в гостиной, вытирает листья, поливает, вспушивает землю. «У меня отошли воды!» — заявляю ей, стоя на пороге. В эту секунду в доме начинается настоящий переполох. Цветок с фикусом летит на пол, пачкая пушистый белоснежный ковер черной землей. Людмила звонит Муратову, затем водителю, а потом неизвестному мне Антону. Передает трубку, когда ее мобильный разрывается в 5-й раз. На другом конце провода Андрей. Он спокоен, несмотря на обстоятельства, и четко раздает инструкции. Вскоре за мной заедет человек, которому Муратов доверяет, и отвезет меня в роддом. Я должна быть уверена в том, что со мной ничего не случится, и все будет хорошо. К счастью, сумки в роддом я собрала заблаговременно. Автомобиль Антона подъезжает ко входу буквально через 20 минут. Боли усиливаются и становятся ощутимее. Людмила приобнимает меня за плечи и со слезами на глазах желает удачи и скорейшего возвращения уже с малышом. Улыбаюсь ей сквозь горечь, которая съедает меня изнутри, потому что до сих пор не понимаю, какое будущее нас ждет. В чужом салоне автомобиля пахнет табаком и кожей. Знаю, что в данный момент Андрей звонит в клинику и поднимает всех на уши. До Москвы всего 2 часа езды по прямой. Мы успеем. Он обещал, что все будет хорошо. «Выключить музыку?» — спрашивает бритоголовый мужчина по имени Антон. У него кривой нос, видимо, после перелома, и встревоженный взгляд. «Не нужно. Пусть играет». Первый час езды проходит сложно. Схватки усиливаются. Но стонать, чтобы выплеснуть свою боль наружу, я не могу. Стесняюсь постороннего человека. Поэтому нервно кусаю губы до металлического привкуса крови во рту. Осталось 60 минут. 59. 58. Прикрыв глаза, обращаюсь к Илюше. Прошу его не волноваться и немного потерпеть. С минуты на минуту мы окажемся в клинике, где нам окажут квалифицированную помощь. Главное только — успеть. Антону часто звонят на мобильный. Он косится на меня в зеркало заднего вида и докладывает обстановку. А я сквозь муки пытаюсь ему улыбнуться. Прикрыв глаза, монотонно считаю до 100, а затем начинаю по новой. Спину ломит с такой силой, что кажется, будто по ней проехались танком. Живот каменеет, пот градом скатывается по телу и лицу. Антон прибавляет скорость и нарушает всевозможные правила дорожного движения. А затем автомобиль останавливается. Открыть глаза не решаюсь, лишь тороплю время. «Скорее, пожалуйста, поехали скорее!» А вдруг у Антона машина сломалась? От неожиданной догадки на голове шевелятся волосы. Дверца заднего сиденья открывается, и прохладный воздух заполняет салон, заставив меня съежиться. Затем кто-то бережно подхватывает меня на руки и куда-то несет. До боли знакомый запах дорогого парфюма проникает в ноздри и заставляет открыть глаза. «Ты приехал!» Шепчу, обращаясь к Андрею, и крепче обвиваю руками за шею. «Пожалуйста, только не забирай его у меня! Я все, что угодно сделаю!»